«Раз вы настаиваете...» «Да, мы настаиваем», – подтвердил Степан, расплывшись в улыбке. «Тогда я снова взяла свой фужер. Давайте выпьем за неутомимых и неподкупных тружеников пера». «Благодарю вас, мадемуазель!» Степан вытянулся в струнку, продолжая держать рюмку в правой руке, по-гусарски щелкнув каблуками и дурашливо кивнул. Мы рассмеялись. «Кстати», – прошептал Степан, наклоняясь к моему уху, «если тебе нужна какая-нибудь помощь, можешь смело обращаться ко мне. У главного редактора областной газеты кое-какие связи имеются». «Спасибо, Степа, я решила немного поиронизировать. Если мне понадобится какая-нибудь помощь, я смело обращусь к тебе». Степан понял шутку и загоготал. Семен как-то незаметно отчалил от нас. Неофициальная часть презентации подходила к своему апогею. Официантки, одетые в коротенькие платьица с такими же белоснежными передничками, как сорочка бармена, едва успевали убирать порожние фужеры и рюмки и подносить новые закуски. В зале стоял приглушенный гвалт. Приглашенные собирались кучками, среди них были люди из администрации. Как говорится, отцы города, бизнесмены, люди, имевшие отношение к моде, дамы полусвета, да и просто какие-то подозрительные личности, шнырявшие тут и там. Из минутной задумчивости меня вывел вопрос Степана. «А все-таки ты здесь не просто так?» От уголков его глаз побежали многочисленные плутовские морщинки. Он хитро улыбался и смотрел на меня, как заговорщик. «Все мы здесь не просто так. У каждого свои интересы. Теперь мы живем в демократическом обществе, а потому права личности должны цениться у нас превыше всего. Следовательно, эта самая личность может молчать, особенно если ей задают вопросы такие надоедливые типы, как ты». Я обольстительно улыбнулась, вставляя эту шпильку. Степан поморщился и после секундной паузы глухо буркнул. «Ладно тебе, я ж просто так спросил». В его голосе зазвучала обида, но мне было все равно, что он сейчас думает или чувствует. Поняв, что уйти по-английски с этого вечера мне не удастся, я решила использовать Степана в качестве провожатого, одновременно все-таки желая смягчить эффект, произведенный моей последней, довольно жестко прозвучавшей фразой. «Степа, мне действительно пора. Не будешь ли ты так любезен проводить меня до гардероба? Только тебе я могу доверить столь ответственную миссию, ведь ты мой старый друг». И вопросительно взглянула на него. «Ну, вообще-то не такой уж и старый», – пытался еще каламбурить Степан. «Конечно, я с удовольствием провожу тебя, хотя твой уход большого удовольствия мне не доставит. Ну ладно, ты совсем зарапортовался, пошли». Я властно взяла Степана под руку и потянула к выходу. В гардеробе он восхищенно брякнул что-то по поводу моего плаща и уже на улице, поцеловав мою руку, как паяц, отвесил глубокий поклон и вновь рассыпался в комплиментах. Дождь капал на ветровое стекло, оставляя мутные разводы, с которыми усиленно боролись дворники. С внутренней стороны стекло запотело, и я включила печку, но непрогретый двигатель еще не набрал нужной температуры, и только когда я подъехала к дому, он дошел до кондиции. Войдя в квартиру, я первым делом сбросила свои парадные тряпки, приняла душ и уже в здравом уме и трезвой памяти села за стол и, аккуратно вынув из сумки рюмку, начала процедуру снятия отпечатков. На рюмке оказался всего один четкий отпечаток среднего пальца. Остальные были смазаны. Но и этого мне было достаточно, чтобы провести сравнительный анализ. Я достала из конверта квадратик слюды с отпечатком среднего пальца, снятого с хрустальной пепельницы, и совместила его с отпечатком пальца Лысенко. Моя гипотеза не подтвердилась. Даже не специалист мог бы определить, что это были отпечатки пальцев разных людей. Значит, не Лысенко. Это обстоятельство навело меня на мысль о двух подозрительных субъектах, которые мне попались навстречу, когда я поднималась в квартиру Ларионова. Скорее всего, из нее-то они и вышли. Значит ли это, что они убили Ларионова? Есть, конечно, вероятность, но... Когда я увидела Ларионова, лежащего на полу, он был мертв уже несколько часов. Об этом свидетельствовали запекшаяся кровь и степень трупного окоченения. Маловероятно, что эти типы провели в его квартире 3-4 часа. За час там можно произвести самый тщательный обыск. Но все же их нельзя сбрасывать со счетов, пока я не смогу убедить себя в обратном. Подводя итоги дня, я отметила, что кроме этих двоих у меня нет ни одного подозреваемого в убийстве Ларионова, хотя нельзя сказать, что день прошел впустую. Большой уверенности, что документы у Лысенко у меня не было. За это говорили, по крайней мере, два обстоятельства. Странная политика Лысенко по отношению к Сенчуковой, выражавшаяся в том, что он отказывался привести доказательства наличия бумаг у него. И второе, заключавшееся в том, что, как я теперь знала, Ларионова убил не он. Да и, окажись они действительно у Лысенко, шантажировать он стал бы не Сенчукову, а того, кто за эти бумаги мог отвалить солидные деньги. В общем, простор для размышлений имеется. Однако утро вечера мудренее. Я решила почитать на сон грядущий и, подойдя к стеллажу, достала «Расколотое я» Лэнга. После того, как я сегодня поприсутствовала на спектакле, в котором одни и те же персонажи –